Линда сказала мне, что вы встретились с Ребеккой в парке в Санта-Крусе, и вы полагали, что вам удалось соблазнить ее? Господи, как же вы ошибались, Дэниел? Ведь все было как раз наоборот. Голос Ребекки прозвучал удивительно спокойно для ее состояния. «Заткнись!» «Она лжет, Дэн!» «Тихо!» — рявкнул Пелл. «Когда она вступила в семью?» «Незадолго до убийства Кройтонов. За несколько месяцев». Дэнс жестко и непреклонно продвигалась вперед к цели. Ребекка быстро втерлась в доверие. «Но не думаете ли вы теперь, что это произошло как-то уж слишком внезапно и слишком быстро? А вы никогда не задавались вопросом, почему? Ведь она была совсем не похожа на всех остальных, на Линду, Саманту и Джимми. Те были, в общем, детьми. Они выполняли все ваши приказания. А Ребекка была другой, независимой, агрессивной». Дэнс вспомнила характеристику, которую дал Уинстон Келлок руководителям сект. «Женщины могут быть не менее жестоки и фанатичны, чем мужчины, а часто они, кроме того, и значительно менее предсказуемы». Как только она попала в семью, то сразу сообразила, что может воспользоваться и Джимми Ньюбергом. Она подбросила ему идею, что у Кройтона в доме есть нечто очень ценное, и что вы двое можете пробраться туда и похитить эту ценность. Верно? Дэнс сразу поняла, что попала в самую точку, но у Ребекки были совсем другие планы относительно Джимми. По ее расчетам, по прибытии в дом Кройтонов, он должен был убить жену Кройтона, а затем вас. Избавившись от вас, они вдвоем с Ребеккой становились самыми главными в семье. Конечно, ненадолго, потому что она планировала практически сразу после убийств сдать Джимми или самой расправиться с ним. И после положенного периода траура Уильям Кройтон мог без помех жениться на ней. «Любимый, нет, это...» Пелл резко рванулся вперед, схватил Ребекку за коротко остриженные волосы, притянул ее к себе и процедил сквозь зубы ни слова. «Поняла? Пусть она говорит». Застонав от боли и съежившись, Ребекка рухнула на пол. Заметив, что они на мгновение выпали из поля зрения Пелла, Дэнс встретил их взглядом с Ти-Джеем. Он медленно кивнул. «Ребекка предполагала, что дома будет только жена Кройтона», — продолжила Дэнс. «Но дома оказалось все семейство, так как Тереза в тот день была больна. Что бы ни случилось тем вечером, только вам, Дэниел, известно, что на самом деле произошло». Как бы то ни было, в результате погибли все члены семьи Кройтон. Когда вы собрали семью, чтобы сообщить о происшедшем, Ребекка сделала то единственное, что могло спасти ее в создавшейся ситуации. Она сдала вас. Именно она позвонила в полицию. В результате этого звонка вас и арестовали. «Что за бред?» — воскликнула Ребекка. «Я же его вызволил из тюрьмы!» Дэнс ответила ей холодным презрительным смехом и, обращаясь к Пеллу, продолжала: «Только потому, что собиралась снова воспользоваться вами, Дэниел. Чтобы убить Мортона». Несколько месяцев назад он позвонил ей и рассказал о книге «Спящая кукла», о том, что собирается написать о жизни Кройтонов до расправы с ними и о жизни Терезы после убийств. Рано или поздно он обязательно узнал бы о любовных связях Кройтона. И тогда неизбежно настал бы момент, когда кто-нибудь соединил бы разрозненные куски информации воедино, и стало бы ясно, кто стоял за всем этим страшным преступлением. И у Ребекки появился новый план — вызволить вас из Капитолы. Дэнс нахмурилась и взглянула на Пелла. «Я не знаю только одного, но очень существенного, Дэниел. Как ей удалось убедить вас убить Мортона?» И Дэнс злобно взглянула на Ребекку, так, словно была глубочайшим образом оскорблена за своего лучшего друга Дэниела Пелла. «Итак, какую ложь она придумала на сей раз?» «То, что ты мне говорила, правда или нет?» — крикнул Пелл, обращаясь к Ребекке. Но прежде чем она успела ответить, схватил Негла, который тоже съежился от ужаса. «Что ты собирался рассказать про меня в своей книжонке?» «Она вообще не про вас, а про Терезу, Кройтонов и девушек из семьи. Вот и все. Про жертв, а не про вас». Пелл толкнул Негла на пол и сверху навалился на него. «Нет, нет, ты лжешь, сволочь! Ведь ты собирался написать о моей земле!» «Земле? Земле! О чем вы говорите? Я не понимаю. О моей земле, о моей горной вершине. Ты выяснил, где она находится, и собирался написать о ней в своей книге». Теперь Дэнс, наконец, все стало ясно. Драгоценная горная вершина Пелла. Ребекке удалось убедить его, что единственный способ сохранить ее местоположение в тайне — это убить Мортона Негла и уничтожить все его материалы. «Мне ничего не известно про то, что вы говорите, клянусь вам». Пелл внимательно всматривался в Негла.